задней двери в шоблу стоял охранник. Но прежде чем он успел хотя бы подумать о том, чтобы прогнать Трева и его телохранителей, появился Пепе. «О, три товарища, я прям весь дрожу», — объявил он, гнусно ухмыляясь. «Что, ребята, принесли бренди?» «В чем дело, Пепе? Ты до чертиков перепугал Трева», — сказала Гленда. «Я его не пугал. В наши дни я уже мало кого пугаю. Я просто сказал ему, что он будет играть». «Я пообещал моей старушке», — повторил Трев, хватаясь за эти слова, как за крошечный плотик в бурном море. «Но у тебя на руках звезда, и выбор не то чтобы большой». Трев уставился на свою ладонь. «Просто линии». «Ну, есть люди, которые видят, и есть те, кто нет. Я принадлежу к тем, кто видит. Это метафора. И дело в том, что я хочу дать тебе одну штуку, которая, возможно, пригодится завтра. Да что там? Она, возможно, спасет твою жизнь, черт побери. И уж точно спасет твой брак. Наверняка твоим спутницам будет приятно осознавать, что мы здесь, в Шобле, сделали для тебя, что могли». «Гарантировать не могу, Трев, но я доверяю Пепе», — сказала Гленда. «Это мистер Нат», — сказал Трев. «Он мой друг». «Да, я знаю, кто такой мистер Нат», — ответил Пепе. «Он тоже может войти. Очень рад познакомиться». Он повернулся к Гленде. «А вы, девочки, оставайтесь здесь. Это зрелище не для дам». Он повел Трева и Ната в комнату. «То, что я вам покажу, господа, это большой секрет. Если ты меня разозлишь, Трев, на вроде, я сделаю с тобой такое, что Энди Шенк покажется дворовым задирой». «Энди всегда был дворовым задирой», — сказал Трев, когда они вошли в кузницу. «Микрокольчуга», — довольно произнес Пепе. «Мир еще половины не знает». «Выглядит просто как тонкая кольчуга», — сказал Нат. «Это странная штука», — сказал гном. «Я могу дать тебе жилет и трусы. И лучше не забудь их вернуть, парень, иначе упомянутые последствия ощутишь на собственной заднице, и я не шучу. Эта штука придумана не только для того, чтобы девчонки в ней хорошо смотрелись. Вы удивитесь, на что она способна, если слегка изменить сплав». Он указал на сверкающую груду металла. «Легкая, как перышко, и не отрет». «Что еще она умеет?» «Сейчас покажу. Надевай эти трусы». «Что, прямо здесь?» Пепе вдруг превратился в маленького демона, озаренного огнем горна. «Посмотрите-ка на этого мистера скромника!» — воскликнул он. «Надень их прямо поверх штанов, а я тебе скажу, что я сделаю. Я отвернусь, пока ты будешь их надевать». Он отвернулся, перебирая инструменты на наковальне. «Надел?» — спросил Пепе, когда пыхтение прекратилось. «Да, они ничего себе». «Так», — сказал Пепе, — «теперь подожди секундочку». Он исчез в темноте, и послышались странные звуки. Затем Пепе вернулся, медленно и неуклюже. «Что это ты нацепил, Пепе?» — спросил Трев. «Похоже на кучу подушек». «Небольшая предосторожность», — ответил Пепе. «А теперь, пожалуйста, отойдите немного назад, мистер Нат. А ты, Трев, очень обяжешь меня, если заложишь руки за голову. Это поможет правильно рассчитать...» Он повернулся спиной. «Так, Трев, ты заложил руки за голову?» «Ага». И тогда Пепе развернулся и со всего размаха врезал ему в пах 24-фунтовой кувалдой. Как ни странно, единственным результатом стало то, что Пепе отлетел и врезался в противоположную стену. «Превосходно!» — прозвучал заглушенный подушками голос.